«Мы хотели бы увидеться с наместником императора цветущей провинции Гуандун», произнес, наконец, Снегирев на Минском. В одной руке он держал пиалушку с чаем, другую же учтиво прижимал к груди. «Если это возможно, и в планах наместника найдется время на встречу». «Уверен, что и наместник с радостью увиделся бы спутниками из далекой страны», отозвался младший хранитель покоев, с таким серьезным видом, будто идея об этом только пришла ему в голову. «Драгоценный господин Джу Юань очень любознателен и всегда лично встречается с гостями нашей страны, чтобы узнать о происходящем за ее пределами. Я в разговоре не участвовал, предпочитая просто смотреть эту постановку китайского традиционного театра». «В таком случае, многочтимый Сьен Дунь, прошу принять наше прошение навстречу, так как и наше желание беседы с драгоценным Джу Юанем велико», передвинул посол принесенный с собой тубус, внутри которого свернулся требуемый документ. «Многочтимые господа должны понимать, что день наместника расписан по минутам, и я не могу гарантировать вашей скорой встречи с ним», принимая прошение, отозвался чиновник. «Но все же мы будем покорнейше просить вас изыскать такую возможность», сидя на низком пуфе, обозначил Снегирев поклон. «Вижу, что ваше желание встретиться с наместником и правда велико», болванчиком закивал младший хранитель покоев. «В таком случае прошу мне простить отлучку. Я незамедлительно отправлюсь уточнить график драгоценного Джу Юаня». «Это мы должны просить у вас прощения, что отрываем вас от дел, многочтимый Сьен Дун». «Вот зачем это все?» — вновь накатило раздражение. Сдерживая его, я проводил чиновника, уносящего тубус глазами, и вздохнул. «Все же известно наперед. К чему тратить время на плетение слов и распитие чаев? Можно же просто зарегистрировать прошение и не заниматься ерундой. Красиво, конечно, антуражно, будто в историческую постановку попал. Но вот смысл?» Посол глянул на меня с мягкой и какой-то очень доброй укоризной. Как дедушка на нетерпеливого внучка, который желает смыться в сад, пострелять по воробьям из рогатки, а не сидеть за столом и слушать скучные разговоры взрослых. От этого взгляда мои мысли полярно поменяли направление, и я принялся оправдывать местных. «С другой стороны, — подумал я, — в этом мире не было коммунистической партии Китая и слепого подражания Западу в манере ведения дел. Империя всегда оставалась империей, даже когда разваливалась на части при очередном восстании вроде той же эпохи 30 правителей. Просто императоров становилось слишком много. Дипломатический этикет тут своеобразный. Это так, но если подумать, для минцев он единственно приемлемый, потому что иного они, вероятнее всего, не знают». Сияя лицом, младший хранитель покоев появился, когда чай уже начал остывать. На вытянутых перед собой руках он бережно нес другой тубус, выточенный из зеленого камня. «Многочтимые господа, я прошу прощения за ожидание, но оно будет вознаграждено сторицей». Старшему хранителю покоев удалось найти в графике наместника свободное время. «Завтра он ждет вас в 10 часов утра в чайном павильоне Нефритового двора. Вот приглашение для вас». «Какая неожиданность!» — желчно буркнула одна моя часть. «Заткнись!» — шикнула на нее другая. «Какая прекрасная новость, господин Сьен Дун!» Лицо Снегирева расплылось в улыбке, будто сказанное чиновником и правда было новостью. «Вы проделали большую работу, и мы преисполнены благодарности. Позвольте нам отблагодарить вас за внимание к простым путешественникам». Произнося эти слова, посол двинул по столу небольшую шкатулку размером с пачку сигарет. «Подношение! Куда же чиновникам без подношений?» «Это не имеет смысла, поскольку я лишь исполнял свой долг», всплеснул широкими рукавами халата младший хранитель покоев. Когда руки вернулись на место, шкатулка со стола исчезла. «Желаете еще чая? Позвольте мне заварить для вас уникальный сорт голубого неба, который покажет вам всю свежесть осеннего вечера». На мой взгляд, свежестью этот конкретный осенний вечер не баловал. Температура воздуха находилась на отметке 30 градусов, плюс влажность. Но мы, тем не менее, опустошили еще один чайник, после чего, наконец, простились с чиновником. Весь визит занял у нас около 40 минут. Просто, чтобы отдать одну бумажку и получить в обмен другую, с учетом предварительных договоренностей. И это Снегирев называл «не будут слишком затягивать»? Тогда мне страшно представить китайскую бюрократию во всей ее красе.